Глава 41. Раннее утро, мы с Энн едем в поезде. Поговорив о вчерашнем балагане с Читчо, его подругами, о Рейле, в конце концов, мне как-то удалось ее успокоить. Это было нелегко. «Я не такой, как Читчо, сейчас у меня никого нет», — Энн улыбнулась. И тут же чуть было не расплакалась. Опустила голову и замолчала. Я видел, как дрожит ее подбородок. Потом вдруг по левой щеке медленно поползла слеза. Я подставил чуть ниже свой палец, и она скатилась на него, а мне пришла в голову глупая мысль. Это первая американская слеза в моей жизни. Я взял Энн за подбородок и мягко поднял ее голову. Глаза закрыты, но когда она их открыла, это было нечто. Зеленые, мокрые от слез, нежные, чувствительные, наивные. В них читалась вся ее будущая жизнь — и желание быть любимой. Вот что я в них увидел. Я увидел в них путь в бесконечную любовь. Можно ли это увидеть во взгляде, или я хотел это увидеть? Я помню, однажды мы с Олесей ходили на выставку в Кверинальские конюшни. Примечание: Кверинал — один из холмов, на которых стоит Рим. На площади находятся папские конюшни, после реставрации в них стали устраивать выставки. Конец примечания. Она называлась «Метафизика». Там было много картин, Олеся сказала. Их привезли прямо из МОМа, Нью-Йоркского музея. Примечание: МОМ — музей современного искусства. Конец примечания. Здесь есть итальянцы, иностранные художники, от дадаизма до сюрреализма, и американский абстрактный экспрессионизм. Мы долго ходили по этой выставке, а в конце она меня спросила: «Какая картина тебе больше всего понравилась?» «Вот это». «Понятно, она тебе напоминает рекламу бензина». «Да нет, мне нравится Магритт, потому что он ставит под сомнение реальность». Рядом стояла учительница с группой школьников, она с удивлением спросила: «Ты где это прочитал?» «Я не прочитал, я так подумал». И она отошла, терзаемая сомнениями. «Ты действительно так подумал?» «Да, и что тут удивительного? Каждая картина, любой предмет наводит тебя на мысли, если ты умеешь мыслить». Олесю я, кажется, тоже не убедил. В тот же вечер я послал ей на телефон сообщение. «Быть счастливым — это не случайность, это искусство в чистом виде. Рене Магритт». «Это я прочитал, но я не согласен. Тебя я встретил случайно». Однако этой фразы Магритта с моим комментарием оказалось недостаточно. Может быть, Олеся уже тогда приняла решение, поэтому и не ответила на это сообщение. Я смотрю на Энн, ее глаза как бы ждут ответа какой-то фразы, слова, которое позволит ей почувствовать себя увереннее. Но единственное, что я смог сказать, что я не такой, как Читчо. Еще я ее поцеловал. Ее губы мягкие и мокрые, они соленые от слез и дрожат в моих губах. Энн обнимает меня сильнее, как будто боится, что я убегу, и она меня потеряет, или будто хочет мне что-то сказать. Поцелуй этот не такой, как раньше, я это чувствую. В нем есть отчаяние и какое-то скрытое послание, но оно настолько скрытое, что я его не понимаю. И она отстраняется и смотрит мне в глаза. Потом, еще раз хлюпнув носом, улыбается. «Завтра мне бы хотелось увидеть море». Именно так мы оказались в этом поезде. Про поезд она прочитала в своей Lonely Planet. На поезде туда можно доехать за час 15 рейсов в день. Мне хотелось бы поехать в Анцио. У меня сжалось сердце. Она раскрыла один из самых моих потаенных секретов. Почему в Анцио? Я хочу увидеть это место, потому что во время войны там высадились американцы. Еще потому что... Я уверена, там красиво. Ты знаешь это место? Да, я часто туда ездил с семьей, когда был маленький. Это все, что я тогда сказал. Поезд набрал скорость, мы молча сидим напротив друг друга. Энн что-то читает в своем гиде. В окошко дует ветерок, чувствуется запах моря, оно уже совсем близко. Никогда не ездил в Анцио на поезде, мы всегда отправлялись туда на машине. Папа пел, а мы подпевали, как часто показывают в американских фильмах, когда хотят изобразить дружную семью. Но у нас все было по-настоящему. Поезд останавливается. Слышится скрип тормозов. Тормозные колодки наверняка забиты солью. Из окна видно море. Впереди голубой флаг с желтым солнцем посередине и невдалеке маяк. Я не верю своим глазам, это то самое место. Пойдем, я снимаю с полки наши вещи. Мы уже приехали? Ни слова не говоря, беру Энн за руку, и мы бежим по вагону к выходу. Я помогаю ей сойти с поезда. Вовремя. Двери закрываются, раздается сухой треск, все зубчатые сцепления снова потихоньку приходят в движение. Смотрим, как поезд медленно трогается, потом ускоряется и, наконец, теряется из виду за поворотом. «Где мы?» «Это одно из самых красивых мест, Анцо. Пойдем». Мы спускаемся с платформы и идем к волнорезу. Вдалеке виден маяк, я ей показываю на него. Мы идем дальше, мы спускаемся по ступенькам и оказываемся на пляже. Это мы с Анцо, а это грот Нерона. Легенда гласит, что Нерон сумел сбежать на корабле, а там невероятно красивая вилла Нерона. Я показываю на гроты под скалой. Мы идем по пляжу, волны разбиваются о берег, дует ветер, на пляже никого нет. Зато тут полно камешков, круглых, треугольных, квадратных, маленьких, больших, еще стекляшки, осколки бутылок, и все обкатано морем. Каждый осколок округлый, ни одного острова. Я рассказываю Энн на своем корявом английском, что в детстве я приезжал сюда со своим отцом, что он собирал эти камешки, они хранились дома в большой красной банке, и каждое лето, возвращаясь в Рим, он добавлял туда новую добычу. Я говорю Энн, как я скучаю по большим теплым рукам, которыми отец так часто меня гладил или брал ими мое лицо. И, рассказывая все это, вдруг понимаю, что по щекам моим текут слезы. Энн гладит мои волосы, а я слушаю гул моря. Потом мы уходим дальше, за уступы скал, туда, где нас никто не увидит. Я открываю рюкзак, вынимаю большое полотенце, кладу его на плоский камень, и Энн растягивается на нем. Достаю телефон и включаю «Ши», музыку, звучавшую в тот вечер, когда мы познакомились. Энн смущенно закрывает лицо ладонями, а потом, вытянув вверх ноги, весело крутит в воздухе воображаемые педали. Наконец останавливается и ставит согнутые в коленях ноги на камень. Я глажу их, а она, прищурившись, лукаво на меня смотрит. Рука моя поднимается выше, еще выше. Я чувствую ее трусики и глажу тонкий эластик. Потом, проникая глубже, Энн, откинув голову, замирает, вдыхая запах моря. Я ощущаю малейшую вибрацию ее тела, чувствую переполняющее ее наслаждение. Энн покусывает нижнюю губу, я продолжаю играть пальцами, она выгибается, и я снимаю с нее трусики. Энн лежит на полотенце, ноги раздвинуты, юбка задрана, ее курчавое светлое лоно устремлено к небу. Задрав ей юбку еще выше, я целую Энн в животик, плоский и мягкий, потом в пупок и спускаюсь ниже. Песня закончилась, началась вторая, выпавшая случайно. «Сейлинг» Кристофера Кросса. Энн открывает глаза, в них отражаются небо и облака. Я поднимаю ей ноги и вхожу в нее. Она крепко меня обвела и не отпускает, пока мы не кончаем. Мы замираем, обнявшись. Я слушаю музыку и шум волн, и еще стук ее сердца, постепенно он замедляется. Меня охватывает странная меланхолия. Я никогда не думал, что вернусь когда-нибудь на этот пляж и переживу здесь что-то подобное. Как часто в детстве я приезжал на этот пляж с папой. И вот я вновь здесь с Энн, девушкой-иностранкой. И все-таки это наверняка что-то значит. Это небо, это море. Они те же, что были в моем детстве. Они смотрели на меня тогда, видели наши прогулки с отцом, видели нашу любовь, а потому они знают, что я потерял. А может быть, это они дали мне возможность вернуться сюда. Может быть, они хотели что-то мне сказать. Например, что Энн — это не случайность. Что если ты что-то теряешь, то непременно и что-то находишь. Эта мысль, эта сладкая иллюзия вызывает у меня улыбку и дарит еще один счастливый миг. Вскоре, голые и безрассудные, мы заходим в воду. Очень холодная, Энн смеется, и мы бросаемся в волну. Мы заплываем далеко от берега. Море сейчас спокойное. Ветер стих, солнце, ставшее уже красным, медленно опускается к горизонту. Это один из тех моментов, которые запоминаются на всю жизнь. Выходим на берег, я растираю ноги и руки, прежде чем она оденется. Волосы ее сверкают в лучах заходящего солнца, и он пытается их расчесать. «Эй, смотри, что я нашел, тебе нравится?» «Да, очень». Я протягиваю накатанную стекляшку, и она прижимает ее к груди. «Это мое сердце». «Нет, это мое, и ты его украла». Энн целует стеклышко и кладет себе в сумку. Стеклышко голубого цвета и впрямь похоже на сердечко. Чуть позже мы сидим за столом ресторанчика в Порту. Мне звонил Чичо и настаивал, чтобы я хорошо вас обслужил. Но я бы и так это сделал. Этот Вальтер очень симпатичный, он владеет рестораном вместе с братом. Вальтер явно получает удовольствие, выставляя перед нами вкуснейшие блюда. Это фаршированные анчоусы с моцареллой, а вот осьминоги, горячие, с помидорами. А это слоеный пирог из картошки с треской, положите себе сами. Он наливает вино сначала Энн, потом мне. Это отличное вино, качество гарантирую. Все новые и новые блюда появляются перед нами. Рыбный суп, спагетти с моллюсками, брокколи. Вслед за этим являются вторые блюда. Морской черт с помидорами и луком, всевозможная зелень. Поставив на стол два бокала, Вальтер наклоняет бутылку, но вдруг замирает. «А на чем вы сюда приехали?» «На поезде». «Отлично», — он наливает вино в бокалы. «Значит, после сегодняшнего ужина тебе надо позаботиться лишь о том, чтобы не стать папашей». Он с улыбкой смотрит на Энн. Энн вопросительно смотрит на меня. «Что он сказал?» «Ничего, он очень любит свою семью». Мои объяснения не очень ее убедили. Но она поднимает бокал, чокается со мной и выпивает содержимое. Потом мы едим превосходный десерт. Это крастата с грушей и шоколадом в обсыпке из миндаля и фисташковая нуга с ромом. После десерта Вальтер говорит. «Вы обязательно должны попробовать лимонный коктейль, мы сами его готовим. И напоследок мы пробуем коктейль. У него привкус холодной водки». С террасы ресторана видно море, лодки качаются на волнах, легкий ветер шевелит снасти. Я чувствую, как на мою руку ложится рука Энн. «Спасибо, Нико, за все. Я надеюсь, ты действительно влюбился в меня. Мне хотелось бы, чтобы эта неделя никогда не кончалась. Надеюсь, я не банальная иностранка, красивая девочка, с которой можно провести одну ночь». Она улыбается, видя по моему лицу, что я не поняла половины. «О, это не так важно. Можем мы оплатить счет пополам?» «Нет, это я понял». «Извините, можно попросить счет?» Подходит Вальтер. «Все понравилось?» «Очень, все было очень вкусно, спасибо». «Я рад, все в порядке. Счет оплачен Чичо». «Я не нахожу слов». «То есть как?» «У нас с ним договоренность». Вальтер сдвигает стулья. «Он позвонил и предупредил, что все оплатит. Он чувствует себя виноватым за вчерашнее. Я не в курсе, что он там натворил». «Понятно». Мы запрыгиваем в поезд, отправляющийся в Рим, и то ли из-за обильного ужина, то ли благодаря чудесному вечеру, даже не замечаем, как оказываемся перед гостиницей Энн. «Ну, до завтра. Я стою перед входом. Я буду работать, но если хочешь, можем вместе пообедать. Встретиться на час, а потом вечером, где ты захочешь». Энн опускает глаза, потом смотрит на меня и говорит что-то странное. «Однажды я смотрела фильм «Интуиция». Я всегда думала, что это правда». Вслед за этим целует меня в губы и убегает. Я ничего не понял. Стою столбом и смотрю, как Энн берет у портье ключи и идет к лестнице, ни разу не обернувшись. Я думаю, этот ее поспешный поцелуй, этот побег, чтобы не расплакаться, мне стоило бы это понять.